«Арзамас» представляет курс Михаила Майзульса «Анатомия готического собора». Лекция третья. Что делали люди в соборах и вокруг них? На исходе XIX века французский художник-импрессионист Клод Мане написал серию из 30 с лишним видов Руанского собора при разном освещении. Вы, наверное, помните эти картины, на которых главный фасад готического храма с его каменным кружевом предстает в розовых лучах рассвета, на желтом закате, в серый дождливый день или в сгущающейся полутьме. Однако, помимо этих классических видов, Мане запечатлел собор из другого, менее известного ракурса. На картине под названием «Двор Альбана» он изобразил основание одной из двух башен западного фасада. Перед нами суровая конструкция XII века с мощными контрфорсами и узкими окнами. Ее стены обступают небольшие домики. Многие из них были заложены еще в средние века. Те же строения можно увидеть на открытках и других фотографиях, сделанных на рубеже 19-20 столетий. Но сегодня от них не осталось и следа. Во многих городах готический собор сейчас выходит главным фасадом на просторную площадь. Его окружают широкие улицы, рядом разбиты скверы. Храм возвышается посреди города, но торжественно выделен из переплетения автомобильных и пешеходных артерий, чтобы его удобнее было обойти, чтобы взгляду было проще оценить его масштаб. Но так было далеко не всегда. Средневековые соборы, важнейшие полюса власти и средоточие сакрального, были обычно вплетены в городскую ткань. Их окружали церковные кварталы, которые к XX веку в большинстве случаев исчезли или изменились до неузнаваемости. Под стенами или даже внутри собора шла оживленная торговля. Он был множеством нитей связан со своим городом и одновременно от него отгорожен каменной или кирпичной стеной и невидимыми юридическими границами, которые отделяли клириков от мирян. Соборный квартал, где административная и судебная власть принадлежала епископу и каноникам, был своего рода городом в городе. Как этот мир жил, как менялся и как влиял на планировку городов, какими их мы знаем сегодня? Вот сюжет третьей и последней лекции из моего небольшого курса про средневековые соборы. Я уже рассказывал о том, что вместе с епископом в штат собора входили каноники, то есть священнослужители, живущие по уставу, канон. Их главной задачей было участие в ежедневных службах, так называемой литургии часов, не менее 6-8 часов в сутки. Начиная с утренней, вскоре после полуночи зимой и незадолго до рассвета летом, они собирались в хорах церкви, чтобы петь псалмы, гимны и молитвы. Труд утомительный, от которого они регулярно стремились уклониться. Вместе каноники составляли капитул, по-французски «шапитро», а по-английски «чептер». Наверное, знакомые слова. В их основе латинское слово «капитулум», то есть «глава». Подразумевалось, что каноники, как и монахи, будут жить общиной, но по менее строгим правилам. В частности, они сохраняли право владеть личным имуществом. Административным центром, то есть головой, по латыни «капут», их сообщества, служил зал капитула. В монастырях одна из главных ролей этого помещения состояла в том, что туда собирались читать и слушать устав, глава за главой, отсюда и название. В каких-то городах число каноников было невелико, а их роль, по сравнению с ролью епископа, довольно скромна. В других – при соборе состоял солидный капитул из 50, 70, где-то 80 каноников. Многие из них были выходцами из знатных родов и владели немалыми землями. Их социальный капитал, семейные связи и материальные ресурсы превращали их в самостоятельный центр силы, параллельно епископу или даже в конкуренции с ним, как во французских городах Лан или Сен-Мало. Каноники работают в соборе. Но где именно? Чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить о том, как он внутри устроен. Чтобы построенный храм по-настоящему стал храмом, его требовалось осветить. Благодаря этому обряду пространство, как считалось, приобретало сакральный статус. Все камни церкви священные, но не все в одинаковой степени. И в маленькой приходской церкви, и в огромном соборе был полюс сакральности – главный алтарь. А были менее значимые части здания, например, неф. В типичном храме базилики неф, то есть пространство от западных врат до трансепта, был отдан мирянам. Далее к востоку располагались хоры, своего рода церковь в церкви, место, предназначенное для духовенства. Туда На 8 ежедневных служб часов собирались каноники. Пастве вход в хоры был запрещен. Как правило, они были окружены стеной. В эпоху готики ее внешняя сторона часто покрывалась скульптурой или рельефами, например, сценами из земной жизни Христа. С западной стороны между нефом и хорами с XII века стали возводить алтарную преграду, конструкцию с нишами, скульптурой, своими алтарями, трибуной для проповеди и скульптурным распятием наверху. Эта преграда играла роль, аналогичную иконостасу в русских церквях. Обычно она частично скрывала от мирян, собравшихся в нефе, вид на хоры, а значит, им стало труднее видеть священника, который служит мессу, и святые дары – тело и кровь Христова. В середине XVI века, в эпоху, когда католической церкви потребовалось дать ответ на вызов, брошенный реформацией, Тридентский собор постановил, что алтарные преграды, которые скрывают от мирян важнейшее таинство, следует демонтировать. Потому во французских церквях, где решения собора были воплощены в жизнь, таких конструкций почти не осталось. Сохранившиеся преграды можно увидеть, к примеру, в соборе французского города Альби или в парижской церкви Сент-Этьен-Дюмон. Теперь давайте выйдем из хоров в неф, туда, где собирались миряне. Церковь, большая или малая, это в первую очередь место встречи с Божественным. Пространство, куда верующие приходят причаститься, вкусить тело и кровь своего Бога, где молятся перед многочисленными реликвиями и изображениями святых, где священники служат за упокойные мессы по их родным, где знатные семьи хоронят своих близких поближе к алтарю и почитаемым святыням. Это место, куда приносят дары или вативы, которые должны подвигнуть высшие силы к помощи или поблагодарить их за уже оказанные благодеяния, где проходят процессии с реликвиями и статуями святых. В некоторых соборах, помимо строго церковных ритуалов, разворачивались и религиозно-политические действия, например, коронации монархов. Самый известный пример – это Нотр-Дам в Реймсе, где венчали французских королей. Кроме того, в соборах иногда вершили суд. Ведь власть епископа имела не только духовное, но и мирское измерение. Он был влиятельным феодалом, повелевал людьми, карал за преступления. При этом земное правосудие представляли как отражение небесного или даже как реализацию вердиктов, вынесенных самим Богом. В эпоху, когда строили первые готические соборы, одним из главных методов установления виновности или невиновности человека служил так называемый Божий суд или ордалия, от староанглийского слова, означавшего приговор. Что это значит? Представим, к примеру, что один человек обвиняет другого в убийстве или в краже. Как выяснить, совершал ли он преступление или нет? Часто власти передавали решение высшим силам. Для этого применялся судебный поединок между обвинителем и обвиняемым. Кто победил, тот и прав, на его стороне Господь. Существовали и другие формы испытания, которые тоже должны были выявить Божью волю. Например, при ордалии холодной водой связанного обвиняемого на веревке опускали в водоем и смотрели за его плаванием. Если он начинал тонуть, его объявляли невиновным. Если подозрительно долго держался на воде, то осуждали. Некоторые из таких ритуалов, в которых земное правосудие стремилось опереться на знаки, посланные свыше, разворачивались в стенах храмов. Перенесемся в город Лан в начало XII века и откроем рассказ, оставленный монахом-бенедиктинцем Германом Турнейским. У собора, не того, что стоит там сейчас, а у его предшественника, само собой, была немалая сокровищница. В ней хранились реликварии, образы святых, литургическая утварь, то есть изделия из золота и серебра с множеством драгоценных камней. Сокровища поместили в одну из башен собора. За охрану отвечали 7 смотрителей, 4 клириков и 3 мирян. Один из смотрителей мирян, которого звали Ансельм, пошел по скользкой дорожке и похитил часть напрестольных крестов, чтобы сбыть золото и драгоценные камни через знакомого ювелира из другого города. Но преступление вскрылось, его заподозрили в краже, и чтобы уличить, организовали ордалию, судебный поединок, в присутствии епископа и капитула. Ансельму повезло победить, и тем самым подтвердить свою невиновность. Однако подозрения все же не были полностью развеяны, и его лишили должности смотрителя. На этом история не закончилась. Вскоре графиня по имени Сибилла в поисках самого надежного места хранения передала в ту же башню свои золотые и серебряные богатства. Ансельм решил вновь поживиться и заодно отомстить за обиду. Во время бури он тайно проник в хранилище, вынес часть драгоценностей и заодно разбил или порвал многие сокровища собора. Что делать? Ансельм Ланский, знаменитый теолог, один из глав местной соборной школы, предложил найти грабителя с помощью процедуры, которую предстояло провести на глазах клириков и мирян. В хорах установили чан со святой водой. Считалось, что виновный, когда его туда бросят со связанными руками, будет вытолкнут на поверхность, поскольку святая вода его не примет. Чтобы найти, из какой части города родом грабитель, Ансельм посоветовал сначала подвергнуть этой процедуре кого-то по определению невиновного. Скажем, детей из каждого прихода. Это позволит сузить поле поиска. После того, как приход станет ясен, нужно будет испытать детей из всех расположенных в этом приходе домов, а дойдя до нужного жилища, перейти к испытанию всех жильцов этого дома, возможных преступников. Эта идея вызвала у горожан ужас и была отвергнута. Вместо этого ордалии решили подвергнуть главных подозреваемых. Смотрители. Одни прошли испытания, другие нет. И поскольку среди последних был Ансельм, которого уже подозревали, его предали пытке. Он признался в содеянном и согласился вернуть сокровище, если ему оставят 40 фунтов серебра. Так и сделали. Но он все равно утаил мешочек с драгоценными камнями от реликвариев и в итоге был приговорен к повешению. Такие судебные процедуры, конечно, очень далеки от современных представлений о сборе доказательств и установлении истины. Однако в средние века правосудие долго опиралось на знаки, которые должен был послать Господь. С XIII века, под влиянием римского права, ордалия стала выходить из употребления и постепенно уступила место дознанию, в котором главную роль играл сбор доказательств и пытка, как катализатор признания. Однако еще в новое время ордалию периодически применяли, например, для того, чтобы уличить обвиняемых в ведовстве. Помимо ритуалов, которые взывали к Богу, в средневековой церкви находилось место и для смеха, пародии на священное. Вспомните роман Умберто Эко «Имя розы». Между Вильгельмом Баскервильским и старцем Хорхе идут ожесточенные споры о том, смеялся ли когда-либо Христос и грешно ли вообще смеяться. Резкое осуждение смеха, которое было вложено в уста Хорхе, во многом скроено из цитат, которые Эко заимствовал у средневековых богословов и проповедников. Однако в церковной жизни того времени существовала и собственная смеховая традиция. Так, с XI-XII по XVI века в разных епархиях Франции к праздникам, которые следовали от Рождества, 25 декабря, до Эпифании или Богоявления, 6 января, были приурочены пародийные действия. На время торжества иподиаконы, то есть младшие по чину и обычно по возрасту из священнослужителей, на день избирали из своей среды епископа, архиепископа или даже папу дураков. Ему вручали одежды и символы настоящего церковного иерарха – митру, посох, кольцо. В самом разгульном варианте клирики затем устраивали пародийную мессу, напяливали маски, переодевались в женскую одежду или надевали одежду наизнанку, устраивали в храме танцы, распевали непристойные песни, городили всякую чепуху, гримасничали, резались в карты и в кости – вместо ладана кидали в кадила ошметки старых подметок или какие-то нечистоты и поедали в церкви колбасы, сосиски и мясные пудинги. Плоть и кровь животных, видимо, служила здесь пародийной альтернативой Евхаристии. В позднее Средневековье такие действия периодически подвергались критике со стороны церковных властей. И в 1445 году были осуждены важные инстанции богословским факультетом Парижского университета. Потешные службы переворачивали вверх тормашками не только церковную иерархию, но и важнейшие ритуалы церкви. Но важно понимать, что это была безопасная пародия, игра для своих, четко ограниченная конкретным временем и местом. Она давала выход накопившемуся напряжению, позволяла младшим посмеяться над старшими, ненадолго снимала покров священной серьезности с богослужения, но не ставила под сомнение ни устоявшийся религиозный порядок, ни святость церковных установлений. Все изменилось в XVI веке, когда похожие пародии были взяты на вооружение протестантами, которые повели фронтальную атаку на римскую, как они говорили, папистскую церковь, ее догматы, таинства и иерархии. В этих условиях для католического духовенства любая насмешка над святыми установлениями стала казаться опасной, а потому неприемлемой. Теперь давайте выйдем из собора, где служат, а иногда смеются, на улицу, и оглянемся вокруг. В средние века главный храм епархии обычно был окружен обширным церковным кварталом. Его называли клуатром. От латинского «клауструм» – закрытое, огороженное место. У этого слова было два главных значения. В узком смысле клуатр – это двор, обрамленный крытыми галереями. Они соединяют церковь и различные помещения, в которых проходит жизнь монахов, монастыря или каноников, служащих при соборе. Рядом с некоторыми городскими храмами такие четырехугольники сохранились до наших дней. Замкнутый двор, а внутри сад с фонтаном. Удобная система переходов и одновременно образ земного рая. В более широком значении клуатром именовали весь церковный квартал. Он мог быть окружен высокой стеной, которая должна была обеспечить его защиту от внешних набегов или городских мятежей. В других случаях ограда была невысока и скорее требовалась для того, чтобы очертить юридическую границу между территорией, находившейся под юрисдикцией капитула, и остальным городом. Помимо собора, церковный квартал мог включать еще несколько церквей и часовен, дворец епископа, куда без него, дуртуар, то есть общую спальню, и трапезную каноников. Их частные дома, если они отказывались от обременительного общежития, зал для заседаний капитула, ну и множество всяких служб. Библиотеку, скрипторий, соборную школу, страноприимный дом, больницу, а также суд, тюрьму и хозяйственные постройки. Погреба, амбары, пекарни, конюшни и много чего еще. Такой квартал был, к примеру, в Париже, на острове Сите, к северу от собора Нотр-Дам. Сейчас о нем почти уже ничего не напоминает. Однако во второй половине XIX века, когда барон Жорж Жен Осман начал переустройство города и, в частности, средневековой застройки вокруг собора, там еще оставались здания, некогда относившиеся к клуатру. Среди них так называемая башня Дагоберта, располагавшаяся на улице Каноников. Она была построена в XV веке и точно не имела отношения ни к одному из древних франкских королей, которые носили это имя – Дагоберт. Но некогда она использовалась духовенством Нотр-Дама, возможно, как сторожевая башня. Она была снесена в начале XX века, чтобы построить склад скобяных изделий, но ее облик, как это часто бывает, известен нам по старым фотографиям. Одной из главных задач духовенства было попечение о бедняках, прием паломников и забота о больных, иначе говоря, социальная защита. В средние века, да и долго в новое время, она была делом церкви, а не королевской власти, то есть государства. Потому рядом со многими соборами были устроены страноприимные дома и госпитали. Эти учреждения во Франции могли именовать «отель-дьё» – «божьими домами». Я не буду рассказывать об истории средневековой медицины и ее не слишком больших возможностях. Это огромный сюжет, который ведет нас слишком далеко в сторону. Вместо этого я предлагаю немного поговорить об этимологии, происхождении слов. Она часто напоминает о том, как вещи, сегодня довольно далекие друг от друга, когда-то были связаны. Так почему больница зовется отелем? Дело в том, что у этого слова тот же латинский предок, что у знакомого нам всем госпиталя. Речь идет о слове «hospes» – «гость». Гость – это по определению чужак, часто иноземец, тот, у кого здесь нет своего дома или угла. Потому его принимают в гостевой комнате. Отсюда гостеприимство, по-французски «hospitalité», и госпиталь – «hôpital» – место, где дают и кровь, и пищу, если получится лечение. А теперь к отелю. Это слово изначально во французском означало место, где можно найти приют. Потому так называли частные дома, особняки и даже дворцы. Например, в Париже есть музей Средневековья. Он расположен в позднеготическом особняке аббатов Клюни. Отели Клюни. Второе значение нам сегодня привычнее. Это постоялый двор, гостиница. А отель-дьё – это уже отель для больных, приют Божий, то есть фактически госпиталь. Парижский отель-дьё, перестроенный в середине XII века вместе с нынешним готическим собором, располагался с южной стороны острова Сите. Его длинный фасад, вытянувшийся вдоль реки, смотрел на левый берег Сены. Тот, где в то время стали селиться преподаватели со школярами, а потом возник университет. Остатки Божьего дома, который неоднократно перестраивался и горел, были снесены ближе к концу XIX века. Но сегодня на Сите, прямо рядом с Нотр-Дамом, просто с другой стороны, тоже есть больница. Громадное здание, серого цвета, было построено в 1860-70-х годах. Медицинский персонал там уже не имеет никакого отношения к церкви, здание совсем не средневековое, Но пространственная связка между собором и госпиталем, возникшая много столетий назад, сохраняется и сегодня. Теперь перенесемся к западному фасаду Нотр-Дама. Свод двумя башнями. Перед ним разбита большая площадь, которая носит имя папы Иоанна Павла II. В средние века такие обширные и регулярные пространства – редкость. Обычно городские площади оказывались невелики по размеру, а их форма была далека от правильной. Площадь перед церковью, в частности перед собором – это паперть. По-французски «pavé». Это слово восходит к латинскому «paradisus» – «рай». Само собой, никто не думал, что человек, который подойдет ко входу в церковь, тем самым автоматически спасется или вернется к блаженному состоянию первых людей до грехопадения. Но паперть играла важную роль. Она служила переходом из мирского пространства города, посвященное пространство храма. В средние века эта территория относилась к юрисдикции духовенства. Это была церковная земля. Обычно вокруг шла невысокая стенка. Ну или, по крайней мере, границы паперти отмечали какими-то знаками. И этот момент был важен, поскольку человек, зашедший на территорию церкви, мог рассчитывать на право убежища. Его наполнение менялось от страны к стране, от эпохи к эпохе, но в целом речь шла о том, что люди, совершившие некоторые, не все, преступления, могли укрыться от светского правосудия на освященной земле, внутри храма или вокруг него, на кладбище или паперти. На паперти перед парижским Нотр-Дамом стоял позорный столб, символ епископского правосудия. Это был не просто столб, а более сложная конструкция, у которой преступников выставляли на обозрение и поношение других горожан. Для кого-то такое публичное бесчестие было главным наказанием, для других – лишь преддверием казни. Например, в 1314 году на этой паперти был оглашен приговор магистру ордена тамплиеров Жаку де Мале, осужденному в ходе политического процесса. Но казнили его не там, а рядом, на Еврейском острове. Он располагался чуть к западу от Сите, а позже был к нему присоединен. И на современных картах мы его уже не отыщем. Кроме того, паперть Нотр-Дама служила важным перекрестком путей между левым и правым берегами Сены. По ее сторонам и на соседних улицах было устроено множество лавок, там продавали все, что можно было вообразить. Книги, свечи, лекарства, мясо. Работали таверны и публичные дома. Торговля – это отдельный сюжет, от которого здесь не уйти. Церковь в средневековых городах была крупнейшим землевладельцем, мощной экономической силой и активным финансовым игроком. Несмотря на евангельскую историю о том, что гневный Христос изгнал из Иерусалимского храма торговцев и менял, в соборах и на подступах к ним стояли лотки и лавки. Их размножению способствовали религиозные практики, в первую очередь паломничество. Ведь некоторые соборы были не только главными храмами епархий, но и владельцами почитаемых реликвий, привлекавших толпы пилигримов, а также важными остановками – на пути к еще более крупным святыням. Например, в Сантьяго-де-Компостелло, город на северо-западе Испании, где хранились мощи апостола Иакова. Паломники стремились приложиться к святыням или хотя бы их увидеть. А для этого часто требовалось архитектурное переустройство храмов. Чтобы пилигримы могли добраться до драгоценных реликвариев и перемещаться по собору, не нарушая ход служб, в восточной части здания строили обходные галереи или деамбулатории с пристроенными к ним часовнями. Само собой, паломников нужно было принимать, кормить, а в некоторых случаях и лечить. А значит, требовались постоялые дворы, таверны, приюты. Пилигримы стремились приобрести какие-то церковные изображения, свидетельство того, что они действительно побывали у почитаемой святыни, амулеты, которые защитят их в пути. Потому на подходе к соборам или внутри их стен ставили лотки, на которых продавали образки, паломнические значки, свечи или восковые вативы – фигурки, которые приносили в дар святым. В храмах можно было приобрести не только религиозную утварь, но и товары вполне утилитарного толка. Сами клирики нередко ставили в клуатры лотки, с которых продавали вино, а оно привлекало в храм любителей выпить и поиграть на деньги. В Каоре, на юго-западе Франции, этот город дал имя черному вину – Кагору. На паперти собора с XII века проводился оживленный рынок. Внутри церковных стен порой торговали даже живым товаром – скотом и лошадьми. В Шартре, образцовом городе паломников, куда приходили поклониться туники Богоматери, рядом с собором, в юридической и финансовой орбите епископа и каноников, располагался зерновой рынок, неподалеку хлебный рынок и два рыбных. Кроме того, в Средневековье Это эпоха, когда в разных городах часто чеканили свою монету. А значит, на ярмарках, где встречались люди с разными валютами в кошельках, требовались менялы. По информации одного средневекового хрониста, в Шартре насчитывалось 39 столов менял, а один из входов в Клуатр по той же причине окрестили воротами Мены. Из десятка ярмарок, которые ежегодно проходили зимой и осенью, 4 шли на территории Клуатра, а еще 3 – на кладбище при аббатстве Сен-Пьер. В конце рассказа о жизни храмов нельзя не сказать несколько слов о кладбищах. В конце концов, любая жизнь, как бы печально это ни звучало, путь к могиле. А могилы – привычные спутники христианских церквей. В Древнем Риме мертвых хоронили экстрамурос за пределами городов, вдали от живых. Христианство постепенно изменило отношение к умершим и ушло от представления о духовной нечистоте захоронений. В конце концов, одна из основ церковной жизни – это культ святых, особых умерших, в первую очередь мучеников, которые на небесах превратились в заступников за живых. Их захоронения на старых римских кладбищах и в катакомбах превращались в места почитания. Там строили часовни, церкви, а потом порой и монастыри. Простых христиан тоже начали хоронить вокруг церквей. Так пространства мертвых оказались встроены в мир живых. В средние века кладбища обычно вытягивались вдоль нефа или вокруг апсид храмов. Непростых умерших, знатных или просто богатых благодетелей, каноников и епископов, тем более уж королей, регулярно хоронили внутри соборов, как можно ближе к главному алтарю, реликвиям и чудотворным образом. Чем ближе ты к источникам сакрального, тем спокойнее твоей душе и выше шанс на спасение. Как представить себе средневековый городок мертвых? В Париже, по данным переписи 1328 года, 29 из 35 приходов располагали собственным кладбищем. Некоторые из них были крошечными, в одном случае всего лишь 15 на 11 метров, а другие обширными, как знаменитое кладбище невинноубиенных, 120 на 60 метров. Туда свозили умерших из нескольких приходов и из отеля «Дью», госпиталя при соборе, о котором я недавно рассказывал. Название этого кладбища происходило от имени соседней церкви, которая была посвящена младенцам, убитым в Вифлееме по приказу царя Ирода. Кладбища с их стенами и воротами были не только местами погребения, но и важными общественными пространствами. Там проповедовали и устраивали религиозные процессии. Кроме того, на кладбищах могли ставить мистерии, театральные действия на сюжеты из Евангелия или житий святых. Там же устраивали мелкие лавочки, сидели старьевщики, трикотажники, торговцы религиозными картинками и многие другие продавцы. Иногда товары даже раскладывали прямо на могилах. Голландский историк Йохан Хёйзинга в знаменитой книге «Осень Средневековья» писал о том, что кладбище невинноубиенных было для парижан место прогулок, своего рода городским парком. Там назначали свидания и могли ждать клиентов проститутки. Многие средневековые захоронения подразумевали ротацию мертвецов. Что это значит? Когда тела, захороненные в земле, истлевали, кости выкапывали и складировали в галереях, костницах, которые окружали центральную площадку. В 1424 году на стенах одной из таких галерей на кладбище невинноубиенных написали «Танец смерти» – «Danse macabre». Вереница мертвецов-скелетов вводит на тот свет людей всех сословий – от папы и императора до крестьян и нищих. Такой образ, как и горы костей в галереях, напоминал о равенстве всех людей перед лицом смерти и о неизбежности конца. Вслед за парижским кладбищем этот сюжет, воплотивший характерную для позднего средневековья одержимость смертью и грехом, разошелся по всей католической Европе, вплоть до Адриатики и Балтики. Кладбище – важный элемент в сакральной топографии средневекового города. И в то же время, как это ни парадоксально звучит, живое место, куда приходят не только для того, чтобы похоронить мертвецов. Средневековый собор можно сравнить с организмом. Не в каком-то мистическом или романтическом, а во вполне практическом смысле. Это сложная система, которая растет и активно меняется. Памятники, построенные так давно, редко доходят до наших дней в исходном обличье. Многие готические соборы на том или ином этапе перестраивались или декорировались на новый, ренессансный, где-то барочный, потом классический лад. Их внутреннее пространство переустраивалось из-за церковных реформ или волн протестантского, а потом революционного иконоборчества. В эпоху промышленного капитализма и масштабных градостроительных проектов центры многих городов, были радикально модернизированы. Такая модернизация подразумевает и упорядочивание застройки, и снос многих зданий, в том числе и средневековых. Извилистые улицы и небольшие паперти уступили место широким бульварам и регулярным площадям. Они так привычны сегодня, но не существовали у подножия соборов в те века, когда их закладывали и достраивали. Чтобы представить, как эти здания выглядели в то время, не обойтись без старинных изображений, планов, описей, данных раскопок и других материалов. Но чтобы собрать эти сведения воедино и описать мир, которого больше нет, требуется немало воображения. После пожара, который в 2019 году чуть не уничтожил парижский Нотр-Дам, в прессе появилось множество проектов его восстановления. Среди них были и дотошные реконструкции, и радикальные концепты. Некоторые из них вызвали у публики опасения, что собор собираются вопиюще осовременить. Например, воздвигнуть на крыше стеклянный храм. Какое-то форменное безобразие. Споры о том, как уместно, а как неуместно восстанавливать средневековые памятники, шли еще в XIX веке. У руанского Нотр-Дама, с которого я начал эту лекцию, был высоченный шпиль, который неоднократно сгорал. После пожара 1722 года его начали возводить заново. И в итоге уже не из дерева, а из металлических балок. К 1876 году, когда он был завершен, его высота достигла 151 метра. И благодаря этому собор на несколько лет стал самым высоким строением в мире. Французский писатель Ги де Мопассан в романе «Милый друг» назвал эту иглу до странности уродливой и несоразмерной. Через несколько лет, после выхода его книги, в Париже к открытию Всемирной выставки достроили еще более высокую металлическую иглу – Эйфелеву башню, высотой более 300 метров. Мопассану она, само собой, тоже пришлась не по вкусу. На протяжении многих столетий в Европе не было зданий, которые поднимались бы выше церквей и соборов. В конце XIX века пальму первенства перехватили гражданские конструкции. Небоскребы, а потом телевизионные вышки. И тут важны не сами рекорды, а культурные повороты, о которых они говорят. В индустриальных и все менее религиозных обществах Бог перестал быть главным заказчиком архитектурных колоссов. Если вам понравились эти лекции, у нас на сайте и в приложении «Радио Арзамас» можно послушать еще один курс Михаила Майзульса. Он называется «Что мы знаем об Антихристе», а также множество самых разных курсов про архитектуру. А еще на сайте arzamas.academy вы найдете иллюстрированные материалы о готической архитектуре и живописи. Над этим курсом работали редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Никита Шамсудинов, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Николай Александров, Дарья Гоголева, Наташа Карельская, Варвара Гладкая, Анастасия Муэссарова и Алексей Пономарев. Мы благодарим Александру Архипову, признанную в Российской Федерации иностранным агентом, за помощь в записи лекций.